и каждая семья успела сделать порядочный запас мяса. Охотникам даже удалось выложить приманку в тундре. День убывал, темнее становились ночи. Темнота усиливалась низковисящими тучами, и снегопад не прекращался. Благодаря заботам Келены плечо Джона быстро зажило, и о ране ничто не напоминало. А слова Кравченко о том, что Джон получил рану в борьбе за революцию, запали в душу Джона. Возвращаясь с промысла, Джон заставал Пыльмоу и Келену, ухоженных детей и серьезного, очень озабоченного Яко, который по вечерам старался читать незнакомые русские стихи, которые сам наполовину понимал и пытался растолковать домочадцам, пользуясь пояснениями Антона Кравченко. «Как хорошо, что с нами поселилась Келена», — сказала как-то Пыльмоу. «Да, я тоже доволен», — ответил Джон. «Она тебе много помогает». «Разве это главная помощь?» — ответила Пыльмоу. Она долго молчала, пока не спросила. «Разве ты сам не чувствуешь, как она тебе помогает?» Джон поначалу не вник в суть вопроса. Действительно, Келена не раз помогала ему в домашних делах и даже перешила собачьи алыки. «Я ей очень благодарен», — сказал Джон. «Она иногда так устает, что без чувств валится на пол», — доверительно сообщила Пыльмоу. И только теперь Джон догадался, о какой помощи говорит Пыльмоу. В его отсутствие шаманка вовсю камлала. «А может быть, ты заставляешь ее помогать?» «Как ты можешь так думать?» — возмущенно ответила Пыльмоу. «Старуха так благодарна тебе, что и не знает, чем угодить. Сначала я сама отговаривала ее от камлания, но когда увидела, что это только помогает тебе, перестала. Зачем мешать человеку творить добро?» «Но это нехорошо», — осуждающе сказал Джон, хотя и не понимал, что же тут нехорошего. Правда, в последнее время ему необыкновенно везло на охоте. Бывало, другие охотники возвращаются с пустыми руками, а он тащит двух или трех нерп. Теперь он начал догадываться о значении намеков и иносказаний, которые отпускали в его адрес товарищи. Теперь Джон сам был готов поверить в действие священных слов Келены, и надо было призвать на помощь всю волю, чтобы стряхнуть мысль о том, что Келена, возможно, принесла ему охотничье счастье. Ранним утром, воспользовавшись тем, что Пыльмоу вышла в Чотагин потолочь мороженое нерпичье мясо, Джон сказал Келене: «В твоей мудрости никто не сомневается, но настоящая мудрость в том, чтобы делать добро не избранным, а всем». «Что ты хочешь сказать?» — учтиво спросила Келена. «Ты знаешь, что мы живем при новой жизни», — ответил Джон. «Мы должны сообща заботиться о благе всех живущих. Погляди, пароход привез товары не кому-то одному, а всем энманцам. И новый вельбот принадлежит не Орво и не Армолю, а всем сразу. Так вот, я тоже хотел бы, чтобы удача моя принадлежала не одному мне, а всем охотникам Энмана». Келена усмехнулась. «Но ведь общее идет от новой жизни», — ответила она. «А я пришла к тебе из прошлого. Я знаю, что большевики не жалуют шаманов. Говорят, повыгоняли с родной земли и храмы сожгли. Уж пусть удача, которую посылают боги, идет тебе одному, который признает Бога.